Глава 107. Доставка груза. Естественно, что они мало рассчитывали на водометы. Во-первых, они есть не на каждой лодке, только на 2 из 5. Во-вторых, их заряд тоже почти нулевой, так что главное назначение водометов — помочь преодолеть первый километр-два. Дальше надежда на весла. А в основном на течении, помогающее веслами, ибо последние гораздо меньше, чем хочется. Но зато течение не подвело. Всю дорогу, не занятой в орудовании уключенными личный состав, пел дифирамбы герою дня Елизавете Королевой и всем прочим программистам в ее лице. Никто почему-то не вспомнил бразильских снайперов-канониров, умудрившихся разрушить шлюз Пабло Мигуэль в считанные минуты. Бог знает, сколько полуторатонных снарядов угодило прямо в шлюзовую задвижку. Может, одного хватило. Однако шлюз явно разрушили на славу. Ибо всю дорогу, течение не ослабевая, несло сцепленные друг с другом лодки вперед. Скорее всего, в ниже расположенном шлюзе вынуждены были открыть сброс воды на постоянный режим. Иначе она все равно перетекла бы через верх. Те, кто не был занят греблей, а также восхвалением радистки Кэт, спали. Так же, как и она сама. Все разведчики знали, что опасность еще не ушла. Мало ли. Вдруг по ним тоже решат дать залп из 406-миллиметровки Дон Кихота. В отместку за неплановое использование, например. Или с борта Купера все-таки умудрятся запустить истребитель-бомбардировщик. Правда, доселе таких случаев не было, но мало ли. До сего момента и бомбы там никто не крал. Впрочем, на такую цель, как тихоходные, движущиеся в одном направлении, да еще и связанные друг с другом лодки, хватило бы и вертолета. Интересно, стал бы он тратить на них глубинную бомбу? Или обошелся бы пулеметами и пушками? «Мы сейчас наверняка видны с любого спутника, как на ладони», — ляпнул механик отряда Кокшарев. «А вот и не со всех. Только с тех, что с этой стороны земли», — попробовал миролюбиво замять ситуацию Минаков. Однако в этом было мало проку. «Самый умный?» — цыкнул кто-то на Кокшарева. «Надоело спать? Решил потопать по землице?» — зашипели отовсюду. «Причем учти, топать-то придется без помощи скелета». «Ну, Феликс, накликаешь беду, учти», — предупредил кто-то недобро. «Давайте попробуем протянуть еще 2-3 километра», — вмешалась вроде бы задремавшая радистка Кэт. «Так рекомендует штаб». «Правильно, им там виднее», — согласился кто-то сразу. «Хотя, конечно, Феликс тут у нас самый грамотный. Слышь, умник, а как ты понесешь груз без панцирных усилителей, а?» Воцарилось молчание. На такой вопрос не смог ответить никто. «Центр что-нибудь придумает», — с напускной уверенностью отреагировал наконец Минаков. «Давайте, гребем веселее, хватит болтать, расшумелись. Хотите, чтобы кто-то на бережку саданул в нас гранатометом? Лодки лопнут, все сразу гарантирую». «Ты умеешь ты успокаивать, командир», — хмыкнул кто-то невесело. И все замолчали. Не потому, что заработали веслами. Этих маленьких складных инструментов было слишком мало. Просто Герман был действительно прав. Молчание давало не лишний шанс остаться живыми.